Ямы шахты были так глубоки, что дно их скрывалось в темноте. Камень, брошенный туда, катился несколько секунд, прежде чем мы слышали плеск от его падения в воду. Судя по этому, шахты имели не менее 10 сажен глубины. Я внимательно осмотрел кварц жилы в стенке, но не нашел в нем видимого золота. Очевидно, рудокопы углубляли свои ямы по тем участкам жилы, где в кварце было видимое золото, оставляя участки, где его не было видно. Мы поехали дальше. Тропа поднялась по левому склону мимо шахт и перевалила в сухой лог, который открывался в долину Дарбуты ниже рудника. Мы проехали вверх по этому логу, еще два раза переваливали в другие лога, кое-где видели старые ямы. Но Фанс при них не было. Часа полтора спустя мы выехали в широкую долину с лужайками, зарослями по берегам чистой речки Ангырты. «Здесь надо напоить коней», — заявил Лопсин. «На руднике Чичу речки нет. Мы там до ночи, может, и не справимся, и придется ночевать без воды». Мы напоили коней, напились сами и наполнили бутылку, которую Лопсин захватил из юрты. За речкой пошли плоские, почти голые холмы. Слева от них поднимались крутые склоны гор Кату. Видны были ущелья, скалистые вершины. Горы тянулись вдоль дороги на восток. «Вот первый рудник Чичу», — сказал Лопсин, указывая на развалины Фанс, белевшие на холмах, когда мы проехали версты 4 от речки. Местность здесь была мало привлекательная. На холмах росла только полынь и другой бурьян. Травы почти не было. Вдоль и поперек тянулись китайские шахты, то есть те же ямы по жилам, а возле них то тут, то там стены Фанс. Опять без крыш и с пустыми оконными и дверными отверстиями. Мы остановились у первой Фанзы и спешились. Коней нельзя было отпустить. В поисках корма они могли уйти далеко. Лопсин держал их, а я, вынув книжку, начал прикидывать план с рисунком Фанзы и стрелками. На плане не было стрелки, указывающей полуденную линию. Я держал его перед собой так, чтобы Фанза стояла крышей вверх и при этом сам смотрел на север. При таком положении плана в моих руках стрелки от Фанзы шли на юго-запад и юго-восток. Но в этих направлениях никаких заметных горных вершин не было. Местность к югу от рудника Чичу представляла однообразные плоские холмы. «Ничего не выходит», — сказал я Лопсину. «Видишь, никаких гор в той стороне, куда идут стрелки, нет. И в других Фанзах будет то же самое. Видно, золото не на руднике Чичу». «А горы Кату ты не видишь?» — воскликнул Лопсин, указывая на цепь скалистых гор, которая закрывала весь северный горизонт недалеко от рудника. «Поверни план, и стрелки укажут тебе горы Кату». Я повернул план, оставаясь в том же положении. Стрелки теперь действительно шли к горам Кату на северо-запад и северо-восток. Но Фанза была на плане передо мной крышей вниз, то есть вверх ногами. Странно. И тут я вспомнил, что китайцы всегда ориентируют свои планы и карту так, что север обращен к наблюдателю, а юг от него, в противоположность тому, что делаем мы, европейцы. Мы кладем карту перед собой так, что север находится вверху, а юг внизу. И если повернуть планы в книжке по-китайски, то есть югом от себя и смотреть на юг, то Фанза на нем будет стоять как следует крышей вверх, а стрелки будут направлены на горы Кату. По направлению одной стрелки теперь хорошо была видна двуглавая вершина, показанная и на плане, но по направлению второй стрелки в Кату виден был склон какой-то горы, а на плане острая вершина и рядом ущелье. «Это Фанза не та, которую мы ищем», — сказал я, и Лопсин согласился, взглянув на план и на Кату. Мы пошли дальше на восток, переходя от Фанзы к Фанзе, причем приходилось обходить зиявшие устья шахт. У каждой Фанзы останавливались и прикидывали план. Двуглавая вершина все время видна была в Кату по направлению одной стрелки, но острая вершина и ущелье не появлялись. Так мы дошли до последней Фанзы, у которой и двуглавая вершина почти спряталась за другой горой. «Первый рудник Чичу обманул нас. Попытаемся на втором, он недалеко», — сказал Лопсин. Мы поехали дальше на восток, по таким же пустынным холмам с жалкой растительностью. Солнце уже опускалось к гребню гор Кату. Я подумал, что мы не успеем кончить осмотр, и сказал это Лопсину. Но тот был охвачен азартом. «Второй Чичу близко!» и поскакал вперед. Действительно, через несколько минут мы подъехали к этому руднику, похожему на первый. Такие же холмы, линии ям-шахт и остатки фанз вдоль них. У первой фанзы мы спешились и прикинули план. Одна стрелка тянулась на северо-запад опять к двуглавой вершине, но не той, которую мы видели с первого рудника, а какой-то другой. Вторая стрелка на северо-восток показала острую вершину, но без ущелья рядом. Мы опять стали переходить от фанзы к фанзе. У шестой, стоявшей не у самой линии шахт, а немного в стороне и возле небольшого холмика, обе стрелки точно показали то, что было нарисовано на плане. Одна — двуглавую вершину, другая — острую и рядом с ней, на южном склоне Кату, ущелье, которое раньше закрывалось от нас отрогом гор. «Видишь, Фома, план правильный. В этой фанзе закопано золото», — воскликнул Лопсин. «Пожалуй, было закопано», — сказал я. «А лежит ли еще? Минуло 30 лет с тех пор. Многие могли за это время шарить тут по фанзам. Смотри, двери, окна и крыши растащили дочисто. Крыши, двери, окна могли сгореть. А рыть землю в фанзах искателям золота было некогда и ни к чему. Рудокопы прятали золото в своих шахтах, а не в фанзах». «А в этой фанзе, — продолжал Лопсин, — жил не рудокоп, а чиновник китайский, мандарин, который принимал золото от рудокопов для сдачи в казну. Вот у него и могло быть золото побольше. Китаец, который жил у моего отца, был непростой рудокоп». Фанза действительно отличалась от остальных, в которых жили рудокопы. Последние были меньше, все в одну комнату, половину которой занимал кан с одним окном и дверью. А в этой были две комнаты, и кан только в задней, которая имела два окна. Мандарин, принимавший золото, спал в задней комнате, а в передней принимал рудокопов.